Глава 3. Академ по семейным обстоятельствам. Разговор с Риллой оставил в душе Тмора странный осадок. Жутковатая смесь радости от общения с любимой и ошеломления, переходящего в ярость, неприятно холодила затылок и заставляла сжиматься кулаки. И если с радостью все было вполне понятно, в конце концов не он ли, пусть и в шутку, но делал Рисе определенные намеки о браке, то с гневом нужно было разбираться отдельно. Новость, сообщенная Риллой, привела в ступор не только самого Тмора и Оролда, но даже находившийся рядом владыка Хоргов был в шоке. Брос жив. Мало того, он великолепно себя чувствует, находясь в одном из поместий дома Инил. Урк его знает, как этот мешок костей смог выжить в круге и смыться, но не верить словам Риллы Тмор не мог. «А теперь то же самое, только как можно подробнее», — побледнел Тмор, услышав от девушки рассказ о странном жильце, случайно обнаруженном ею. «Я же говорю, после того, как родители заговорили о помолвке, я решила скрыться из столицы, уйти туда, где меня никто не сможет найти. Мне надо было подумать. Но я знаю только одно такое место, где торры предпочитают не появляться без большой надобности. Это охотничий домик в маленькой долине у отрогов Талосского хребта, недалеко от Хмельного, в смысле Сандаварского тракта. Но на самом деле он так только называется. Его, по-моему, построили специально для ведения переговоров с хоргами, потому он и находится всего в десятке миль от перевала и всего в одном дневном переходе от старого военного портала. И места там глухие, даже придорожных трактиров и то нет. Так что если там кто и бывает, то только на самом тракте», — послушно начала рассказывать по второму разу Риса. «До охотничьего домика я добралась поздно вечером. Охранные чары меня спокойно пропустили, и я уже хотела отвезти сирень в стойло, когда услышала конское ржание». «Именно ржание?» — уточнил Тмор. «Я что, по-твоему, не могу отличить ржание хорогинского рысака от рыка хаука?» — зло блеснуло синими глазищами Рилла. «Это ты у нас меньше года, как в седло сел, а я в верховой езде научилась чуть ли не раньше, чем ходить». «Ну извини, милая, извини», — тут же повинился Тмор. «Продолжай, пожалуйста». «Может, и извиню», — хлопнула в ответ ресницами Рилла, но, вспомнив о присутствующих, тут же вернулась к деловому тону. «В общем, так. Я точно знаю, что никто из Раудов и вообще Инил не держит лошадей, и потому сочла за лучшее спрятаться. Сирень пришлось оставить в леске за домом, в пределах действия защитных вязей. Да, меня сильно удивило то, что пришельцы без всяких проблем миновали защиту имения и вообще вели себя так, словно это они и хозяева дома. Их было около трех десятков, и, как я смогла рассмотреть, там не было ни одного риса, только хорги. Вот тогда я поняла, что происходит что-то действительно странное. Под имением есть несколько ходов, соединенных с тайными переходами в доме и прилегающих службах, так что я решила воспользоваться ими, чтобы выяснить все досконально». «О том, что это может угрожать твоей жизни, ты, конечно, даже не подумала», — хмуро заключил Тмур. «Но, Ти, если бы я сбежала докладывать об увиденном в имении, это заняло бы очень много времени. Я же говорю, ближайший портал расположен в дневном переходе от имения. А они могли исчезнуть в любой момент. Кроме того, учитывая, как легко хорги преодолели защиту, изначально настроенную на членов дома Инил, я не могла доверить эту информацию кому попало, разве что Гору. Но когда я уезжала, он был в патруле. И сколько времени продлится его поездка, никому не известно. А князь и его наследник были в отъезде. А на родителей ты была обижена за их попытку найти тебе пристойного жениха, да?» — чуть улыбнулся Тмор. «Полегче, эр Тмор», — тихо пробурчал владыка хоргов, с неослабевающим интересом следя за пересказом Риллы. «Надо же, хорг, а дело говорит», — фыркнула девушка, в глазах которой на мгновение блеснула тень обиды. «Так что следуй его совету, не перебивай меня, Ти, хорошо?» «Извини, солнышко, я нем как рыба, рассказывай дальше», — виновато склонил голову парень. «То-то. Короче говоря, проплутав полтора часа по этим пыльным переходам, я пробралась к обеденному залу. Там как раз собралась вся компания гостей, и главным среди них был жутко древний высохший старик. От него за милю некрономикой шибает. Ти, это был самый настоящий хорогинский лич. Уж такие вещи я научилась определять. Спасибо Дамесе Лоране за ее уроки по выбиванию брезгливости. Как вспомню, так вздрогну. Кстати, надо не забыть и тебя отблагодарить по возвращении за то, что засунул меня на эту пытку, но это позже. Рилла вздохнула и вернулась к основной теме. Тмор, я испугалась. Очень. Они говорили о тебе. Этот их старик-предводитель долго распинался по поводу того, что он кого-то недооценил, опоздал и вообще грозился всяческими карами как тебе, так почему-то и князю Риону. Остальные хорги его внимательно слушали, и было похоже, что они во всем его поддерживают. «Ти, во что ты снова вляпался?» «То, чем оно и пахнет», — хмуро ответил Тмор. «Что было потом, Ри?» «Ну, этот лич передал одному из хоргов какой-то свиток и небольшое письмо. Свиток он велел доставить в какой-то рост, а письмо открыть только после передачи свитка главе клана. Название он не упомянул. Ни раньше и ни позже. В общем-то, все. После этого большая часть хоргов выскочила из зала, а старик остался там, с пятеркой белогривых». «Боевая звезда», — проговорил правитель хоргов и заговорил в полный голос. «Вы принесли очень, очень интересные и важные новости, домина Рилла. Как владыка Хорогина, я благодарю вас. Ну а теперь, уважаемая домина, может, все-таки поведаете нам, как вам удалось воспользоваться этим переговорным шаром?» Когда я вернулась домой, отец решил выяснить наше разногласие», — замялась Рилла. «И мне очень не понравилась его аргументация». «И?» — протянул Тмор, догадываясь, что под аргументацией Антор понимал свой широкий боевой пояс. «Я улизнула из наших апартаментов, а по пути к сирене меня перехватил Гор. Он только вернулся из патруля, даже костюма сменить не успел. В общем, я ему рассказала об увиденном, и он сначала предложил отправить тебе химерика. В смысле, темного вестника». «Но в результате ты связалась со мной иначе», — заметил Тмор. «Да. Неизвестно, сколько химерик потратил бы времени на твои поиски. А мы не знаем, насколько информация о Личе для тебя важна. В общем, по размышлении, Гор предложил вариант с этим шаром. Благо, сегодня ему нужно было предоставить полугодовой отчет и аналитику по патрулированию князю князей, чем он сейчас и занят. А я тут, в кладовке». «Где?» Скинулся владыка хоргов. «В кладовке?» «Ну да. Здесь хранятся все дары». «Ой». Рилла отчаянно запунцовила. «Нет, ну это ж надо, а?» Бесстрастия владыки как не бывало. Сейчас он готов был то ли крушить все и вся, то ли расхохотаться. Тмор это чувствовал особенно отчетливо. И от такой реакции хорга ему было слегка не по себе. А уж когда ошеломленный белогривый продолжил, парень понял, что его синеглазка запросто может стать причиной дипломатического скандала между Хорогином и Шаэром. «Я стараюсь, понимаешь, ночей не сплю, думаю, что подарить этому котяре на очередной день рождения, а он мои подарки в кладовку спихивает, да еще и общедоступную. Там же редкие артефакты». «Это вы про ту книжку с похабными картинками?» — невинно осведомилась Рилла. «Я ему усы вырву и кисточки на ушах подпалю», — чуть ли не простонал хорг. «Девочка, или ты поклянешься, что забудешь все, что видела в этой кладовке, или я лично тебя придушу». «Полегче на поворотах, Эраллен», — пробормотал Тмор, и уголек сверкнул багровыми огоньками в глубине его глаз. «Извини, Артмор, я погорячился. Но кто же знал, что этот дуболом ясновидящий учудит такое?» Вздохнул белогривый, заметивший взгляд парня. Вряд ли он, конечно, испугался, но и ссориться с сумеречным драконом из-за сказанного в гневе ему не было никакого резона. Владыка Хорогина явно рассчитывал на долгое сотрудничество с молодым Арном. «Да ладно тебе, Тмор. Если бы кто-то полез смотреть мои личные вещи, я бы тоже была в ярости». Неожиданно заступилась за хорга Рилла и обратилась к белогривому. «Если желаете, я принесу клятву стихии, что не буду распространяться об увиденном в этом помещении и вообще о наличии такой комнаты во дворце князя князей». Над ладонью девушки взвился клубок тьмы, отчетливо видимый в стекле переговорного шара. Ален некоторое время внимательно на него смотрел, а потом согласно кивнул. «Принимаю». После слова владыки хоргов шарик тьмы расплылся туманом и исчез. Хорг некоторое время просидел, задумавшись, а потом все-таки спросил. «Домина Рилла, не просветите меня, почему вы выбрали такой хлопотный способ связи? Неужели трудно было связаться с моим распорядителем?» «Честно говоря, шар распорядителя дворца царь Нуршаэр, через который только и можно связаться с Хорогином, если не считать этого, конечно», — постучала по стеклу Рилла, — «охраняется не в пример лучше. Мне бы попросту не удалось до него добраться. К тому же мы рассчитывали, что если эта идея удастся, то вы Тмора даже из-под земли вытащите. А если нет, ему все равно ничего не грозит. Он же не виноват в том, что я добралась до шара. Да и скандала по такому незначительному поводу вряд ли стоило опасаться. А можно я задам вопрос?» «Ну, попробуйте», — кивнул заметно успокоившийся Хорг, проанализировавший предположения девушки и нашедший их почти безупречными. «В конце концов, победителей не судят». «Спасибо, владыка Ален. Наши страны очень долго воевали, так как... как вы подружились с князем князей?» — тихо спросила Рилла, и Тмору тоже стал интересен ответ на этот вопрос. «Иногда самые непримиримые враги становятся самыми верными друзьями». Ответ пришел тоже из шара, неожиданно сменившего цвет на чуть заметное белое сияние. Рядом с Риллой возник еще один рис. Князь князей, царь Ношаэр, собственной персоной. «Вечно тебя тянет на пафос», — покачал головой Хорг. «Здравствуй, брат». «Охренеть!» — выдавил из себя, молча наблюдавший за происходящим Оролд. И снова заткнулся, пребывая в глубочайшем шоке от открытой присутствующим информации. «На самом деле мы и не были никогда врагами. Личными я имею в виду», — пояснил ошарашенным слушателям по обе стороны переговорного шара князь князей, как и в последнюю встречу с Тмором, вдруг резко утратив свой необычный акцент. «Все эти войны и конфликты между нами — следствие столкновения интересов и амбиций различных влиятельных партий в наших странах. Маги башен рвались в Шаэр за остатками знаний об ушедших. Кстати, спасибо за посылку, Тмор. В Шаэре тебя ждет награда. Так вот, высокие дома желали получить новые земли, а их маги были совсем не против наложить руки на Аэнмор. Вот так-то. Ну и куда было деваться несчастным правителям, пытающимся удержать на плаву доставшиеся им в наследство государства и не дать амбициям подданных утянуть их на дно истории, что при наличии такого деятельного и опасного внешнего врага, как Эйри, было бы неминуемо. Только заключить союз. Тайно, разумеется. Ну а чтобы избежать возможного предательства, мы выбрали побратимство под сенью тьмы. Лучшего гаранта нашему эффективному сотрудничеству придумать было крайне сложно». «А как же Сандавар?» — как-то жалобно протянула Рилла. «А что Сандавар?» — хмыкнул князь князей. «Нам пришлось немало потрудиться, чтобы там собрались самые бедовые наши подданные. Зато после их геройской гибели на темной стороне уже не один десяток лет все спокойно». «Вы так легко об этом говорите?» — нахмурилась Рилла, осуждающе покачав головой. А вот Тмор прекрасно понял смысл совершенного правителями действа. Это было очень похоже на то, как он сам однажды столкнул два небольших отряда поисковиков, спровоцировав между ними самую настоящую бойню, потому как обе банды изрядно допекали его, гоняя от перспективных участков или пытаясь захватить, когда Тмор возвращался из поиска с Хабаром. Естественно, что о захвате его живьем не было и речи. В конце концов, Тмору надоело, изображая из себя давно вымершего зайца, петлять, уходя от погони, и он решил разобраться с противниками окончательно. Выследив временный схрон первой группы, однажды ночью Тмор подломил его и, выудив из тайника самое ценное и приметное, направился на один из участков, где вела свой поиск вторая банда. Проскользнув мимо сладко посапывавшего охранника, Тмор за какой-то час распихал цель натянутая по углам и спокойно ушел в ночь. Эффект не заставил себя долго ждать. Как только счастливые поисковики издали свои ценные находки в одну из лавок, то, естественно, не могло не вызвать шепотков и кривотолков среди причастных к этому бизнесу людей, потерпевшие, быстро сложив 2 плюс 2, не мудрствуя лукаво, устроили им бойню. Ну а в результате остатки этих банд вынуждены были разбежаться по другим командам, чьи интересы лежали далеко в стороне от того места, где работал Тмор. Что-то в этом духе сделали и правители Шаэра и Хорогина. Аллен сообщил своим ястребам о наличии чего-то жутко древнего и ушедшего в запирающий выход с перевала Шаэрской крепости, а князь князей, предварительно подогрев ярость и жадность самых оголтелых сторонников войны, двинул на защиту этого самого нечто, своих птичек, лелеющих мечту въехать в Хорогин на плечах бегущих белогривых. Результатом этой нехитрой манипуляции и стала знаменитая битва при Сандаваре. Или, как ее еще называли, бойня у Хмельного перевала. «Девочка моя!» — Посмотри на это с нашей точки зрения. Родовитые, амбициозные аристократы, привыкшие доставать каштаны из огня чужими руками, столетиями сталкивали Шаэр и Хорогин в бессмысленных сварах. Сколько они загубили народу, посчитай, у тебя волосы дыбом встанут. А мы просто свели их самих в бою. Да, это было жестоко. Но позволив им уничтожить друг друга, мы спасли сотни тысяч жизней. Ты заметила, что Сандаварский конфликт, самый упоминаемый в Шаэре, хотя до него было немало битв с куда более кровавым исходом? Не задумывалась, почему же его упоминают чаще всего? Нет, покачала головой Рилла в ответ на речь князя-князей. А все просто. Если до того гибли, по большей части рядовые подданные, о которых кроме соседей до ближайших родственников никто и не помнил, то при Сандаваре огромные потери понесли те, кто заставлял их проливать кровь. То есть аристократы. И это их несколько отрезвило. Знаешь, больнее всего, когда бьешь молотком по своему пальцу, а не голове соседа. Вот так-то, ответил вместо своего коллеги владыка хорков. А теперь давайте-ка, Эра и Домина, клянитесь, что все услышанное здесь не выйдет за пределы нашей теплой компании. Не только вы жить хотите. Требование Хорга было принято моментально, так что спустя минуту очередная клятва была принесена и подтверждена первостихией. «Мор, что ты собираешься делать теперь?» — поинтересовался Аролд, едва они покинули дворец. «То, что и говорил правителям, урою эту тварь», — хмуро ответил молодой человек, подходя к спокойно стоящему на прежнем месте Хауку. «Ты же слышал слова Риллы? Он не успокоится». «И как ты планируешь завалить 10-тысячелетнего мага?» — спросил Хорг, забираясь в седло Лу. «В прошлый раз этот вопрос тебя не очень-то и заботил», — буркнул Тмор. «Байда тогда убедил меня, что ты в состоянии справиться с этим», — нехотя заметил Аролд. «Но после новостей из Шаэра я не могу сказать, что так уж уверен в его словах». «Вот интересно, кстати», — невесело усмехнулся Тмор, давая шенкеля Серому. «Откуда этот ургов-кузнец столько обо мне знает?» «Никому не известно, откуда Байда знает те или иные вещи. А спрашивать его бесполезно», — пожал плечами Аролд, тем своим видом демонстрируя, что хорги, знающие артефактора, давно привыкли к такому положению вещей и не считают нужным что-то менять. «Ну что, в резиденцию?» «Не», — помотал головой Тмор. «У тебя там полным ходом подготовка к свадьбе идет. Хочешь, чтобы матушка Ирна и меня припахала? Не выйдет». «Но это была неплохая попытка, согласись», — возвращаясь к хорошему расположению духа, заметил Аролд. «Спорить не буду, могло и прокатить», — усмехнулся Тмор. «А если серьезно, то я хочу наведаться к Байде и пройтись по библиотекам. Да и в подземелье надо бы заглянуть. Вдруг там что-нибудь отыщется по личам». «Решил подготовиться к встрече?» — одобрительно кивнул Аролд. «Это правильно. Тмор, как думаешь, что владыка предпримет в отношении посланников в Рост?» «Откуда мне знать, Ари?» — приподнял бровь парень. «Я даже не знаю, где этот самый Рост находится». «Жаль. Но знаешь, у меня есть предложение. Отложи на часок поездку к Байде, пообедаем, заодно я тебе расскажу о том, что связывает Рост и Лича. Идет?» «Хм, договорились». После недолгого размышления согласился Тмор и направил своего Хаука к так приглянувшемуся ему трактиру у лестницы к башням. Рассказ Аролта не затянулся надолго, так что вместе с обедом они действительно уложились в обещанный им час. И рассказанное Аролдом заставило Тмора хорошенько задуматься. То, что у Лича могут быть сторонники, было ясно и раньше. Тот же Сист и описанные Риллой сопровождающие ясно об этом свидетельствуют. Но вот то, что бывшего главу Совета Мастеров Вязи поддерживало целых 3 клана, а не только отдельно взятые их представители, было уже куда серьезней. Аролд предположил, что Лич в своем письме как раз и уведомлял их глав о том, что он жив. На логичный вопрос Тмора, что же за хорги были вокруг него, когда он заявился в Шаэр, Белогривый только усмехнулся и сообщил, что сразу после посещения башен представителями владыки и круга семей резиденция Лича опустела. В ней не осталось ни учеников, ни охранников, и это при том, что еще накануне их в общей сложности насчитывалось около 30. «Но почему же он так долго ждал?» — недоуменно протянул Тмор. «Но ему же надо было добраться до безопасного места, причем так, чтобы никто не видел. Знаешь, если бы только прошел слух, что кто-то где-то увидал Лича, Владыка устроил бы настоящую облаву. Сбежавший из круга чести становится дичью. Это старый неписанный закон, пусть давно и не применяющийся, но ради лича его бы с удовольствием вспомнил и круг семей, и сам владыка. «Век живи, век учись», — вздохнул Тмор, все больше погружаясь в собственные, далеко не радужные мысли. «В твоем случае бесполезно», — плеснул весельем Оролд. «Это еще почему?» «А все равно дураком помрешь», — небрежно ответил хмурому побратиму Хорг и еле успел увернуться от его кулака. «Ну вот, ожил наконец», — как ни в чем не бывало, кивнул Оролд и, не обращая внимания на начавших коситься в их сторону посетителей трактира, треснул Тмора в лоб ложкой, тут же пояснив: «Для верности». «Оролд, как же мне порой жаль, что тебя уже нельзя заказать с систу», — выдохнул Тмор. «Зато ты снова с нами», — невозмутимо пожал плечами Хорг. «А то сидело тут эдакое нечто, расплывшееся в собственных тяжких думах. Смотреть противно». «Ладно, ладно, я понял, что ты просто-напросто печешься о моем душевном здоровье», — поднял руки молодой Арн. «Все, можешь поверить, я пришел в себя и не собираюсь куда-либо уходить». «Тогда чего расселся?» — поинтересовался Оролд. «Вроде бы мы уже поели, поговорили о Брозе, а кто-то хотел наведаться к Байде и прошвырнуться по библиотекам». «Подожди», — притормозил побратим Тмор. «Ты своей ложкой сбил меня с важной мысли». «Тмор», — угрожающе протянул Оролд. «Нет, сначала выслушай», — покачал головой парень. «Смотри, что у нас получается. Брос отправил гонца 2 дня назад, а Рост находится в 5 днях пути от перевала. Значит, у нас есть еще 3 дня, так?» «Но...» «Я ничуть не сомневаюсь, что у клана найдется хотя бы один представитель в этом самом Росте. И почему-то мне кажется, что этот представитель наверняка маг, у которого найдется переговорный шар, связанный с резиденцией клана Вайнморе». «Немноговато предположений», — усмехнулся Оролд. «Самый раз», — уверенно кивнул Тмор. «Ну что ж, не смею тебя разочаровывать. Да, в одной из башен Роста найдется маг Абхаш, естественно, обладающий средствами связи с кланом. Хочешь, чтобы он попытался разузнать побольше о намерениях Лича?» «Разумеется», — кивнул Тмор. «А не боишься, что тем самым мы можем перейти дорожку службе владыки?» «Говоришь, сбежавший из круга дичь? Так с какой стати мне опасаться того, что Эр Аллен решит помешать мне выслеживать мою законную добычу?» — прищурился Тмор. «Логично», — чуть поразмыслив, кивнул Оролд. «Только не забывай, что это действительно очень старый, неписанный закон. Вполне может статься, что при разборе о нем и не вспомнят». «Напомним, если что», — уверенно прихлопнул по столу рукой Арн. «Ладно, я велю Риту присмотреться к происходящему в Росте», — согласился Оролд. «Но на многое не рассчитывай. Он хоть и толковый маг, но все же не ищейка». «И на том спасибо», — улыбнулся Тмор. «А сейчас извини, мне действительно пора и...» «Оролд?» «Да?» «Будь другом, отмажь меня перед матушкой Ирной, а?» — просящим тоном проговорил Тмор. «Иди уже», — отмахнулся от него побратим. «Ладно, ладно, уже ушел. Только одна просьба». «Ну что еще?» — закатил глаза Оролд. «Будешь разговаривать с Ритом, не забудь пригласить меня, есть одна мысль, надо будет проверить», — скороговоркой произнес Тмор и, кивнув побратиму на прощение, смылся. У него действительно впереди была еще куча дел, и одна идейка, уловив которую, где-то в глубине сознания хозяина, предвкушающе заерзал уголек. Уж больно долго он не выбирался на свежий воздух. По дороге к лавке Байде Тмор решил, что не станет объяснять артефактору, зачем ему на самом деле понадобилось обновлять экипировку. Сойдет и байка о походе в подземелье. Тем более, что он действительно намеревался посетить базу перед возможным отъездом. Вдруг в тамошней библиотеке найдется что-нибудь интересное. Но лгать наставнику не понадобилось. Едва Тмор заикнулся о боевых одноразовых артефактах, мастер довольно ухмыльнулся. «Никак собрался небольшую войну устроить?» — шевельнул усами Байда и неожиданно рубанул в воздух ладонью. «И правильно, давно пора. А то, понимаешь, вояки эти поросли мхом, воевать разучились, самое время им мозги вправить». «Хм, Байда, ты меня ни с кем не спутал?» — осторожно поинтересовался Тмор. «Тьфу на тебе, помечтать не дает, засранец», — насупился мастер, но тут же стер с лица выражение скорби. «Ладно уж, идем на склад, подберем тебе игрушки». Уже знакомые по первому походу в подземелье нумерованные фенечки заняли свое место в специальных кобурах на поясе, зачарованных для удобства и безопасности хранения артефактов. Необходимость таких кобур стала очевидна Байде после беседы с Тмором по его возвращении из очередного похода в подземелье, во время которого от нечаянного всплеска магии несколько защитных артефактов сработали самопроизвольно. Тогда Тмор еще обрадовался, что сработали именно защитные обереги, а не какие-нибудь из атакующих, разорвавших бы его тело на сотню кусков. Что не помешало ему по возвращении в лавку артефактора хорошенько пропесочить старого экспериментатора. Надо отдать должное Байде, тот принял головомойку с достоинством. Согласился с тем, что такая ситуация неприемлема, и обещал подумать над тем, как обезопасить ношение его творений. А уже через пару дней Байда, ехидно ухмыляясь в усы, усадил своего ученика за стол с разложенными на нем кожаными чехлами с многочисленными отделениями, формой напоминающими очертания артефактов, и выдал листы с изображенными на них рунными вязями. Тмору пришлось изрядно поломать голову, чтобы разобраться в нагромождении защитных плетений, созданных артефактором, и определить, какие цепочки рун куда наносить, ведь от их расположения на кобурах зависела эффективность защиты. Так что можно сказать, что сейчас Тмор набивал артефактами их совместное с Байдой творение. В каждой кобуре помещалось по десятку артефактов, сидящих каждый в своей ячейке, как патрон в патронташе. А весь набор кобур крепился либо к боевому поясу, что при его малом весе и толщине не очень-то и сказывалось на удобстве, либо на наплечных перевязях, где Тмор обычно носил своих стрижей. Байда, а как насчет того, чтобы заменить вот эти грохоталки чем-нибудь тихим? Юноша продемонстрировал мастеру россыпь атакующих артефактов. «Можно, конечно, если не боишься проблем с законом», — протянул Байда. «Тихая смерть, знаешь ли, штука запрещенная. Если, конечно, я прав, и ты не имеешь в виду артефакты парализующего или усыпляющего действия». «Хм». Тмор задумчиво потер подбородок и, мимоходом отметив, что не помешало бы побриться, проговорил. «Да нет, в качестве усыпляющего сойдут и егерские пули». «Ну да, в принципе, верно», — кивнул Байда, и тут его взгляд остановился на стрижах. «А знаешь что, давай-ка сюда свои ножики и идем в лабораторию. Сейчас я над ними пошаманю, заодно и ты поучишься. И лучшего магического оружия для средних дистанций тебе и не нужно». Заинтригованный этим заявлением артефактора, Тмор отстегнул давно ставшую привычной перевязь и, протянув ее мастеру, двинулся следом за ним в подвал. Там, сверкающий глазами в предвкушении интересной работы Байда, одним движением смахнул с ближайшего стола какой-то хлам и, разложив на столе стрижей, принялся придирчиво их осматривать. В конце концов, довольно хмыкнув, он поманил пальцем стальной короб, стоящий в углу лаборатории, и тот, скрипя колесиками, шустро покатился к хозяину. «Так, посмотрим, что здесь можно сделать. Тмор, смотри внимательно. Сталь ножей хороша и неплохо подходит для нанесения рунных цепочек, но она не может служить накопителем, а значит, нужно будет их вмонтировать. Теперь надо определить, какие свойства мы хотим придать этим птичкам. Что скажешь, заказчик?» «Знаешь принцип «бросил и забыл»?» — поинтересовался Тмор. «Разумеется», — кивнул Байда и вздохнул. «Что ж, я понял. Значит, преодоление любого препятствия, да? Эх, хотелось бы мне, конечно, хорошенько поизгаляться над твоими ножами, но нет так нет. Самонаведение же ты не имел в виду, я прав?» «Конечно», — рассмеялся Тмор. «Хоть я и начинающий артефактор, но даже моих скромных знаний хватит, чтобы понять, насколько это трудновыполнимая задача». «Да уж, без увеличительной аппаратуры при таких размерах заготовки в этом случае не обойтись», — подтвердил Байда, кивая в сторону стола, назначение которого заинтересовало Тмора еще в тот раз, когда он впервые спустился в эту лабораторию. «Так, ну что ж. Значит, требования мы определили. Теперь скажи мне, как, на твой взгляд, можно воплотить эту идею в жизнь? Какие действия должны осуществить цепочки?» «Проникновение и разрушение», — пожал плечами Тмор. «Внимательность, ученик», — рявкнул Байда. «Тебе ведь нужно, чтобы нож мог преодолеть защиту магическую и, возможную защиту физическую». «Но...» «Тебя вообще чему эти кошаки учили, а?» Недовольно вздохнул Байда, качая головой. «Магический щит нельзя обойти, можно только разрушить». «Точно! Хлопнул себя по лбу Тмор, мысленно коря себя за то, что чуть не спалился. Тень-то как раз позволяла именно обходить щиты, проникать сквозь них, не разрушая. И молодой Арн поторопился добавить. А если на противнике будет доспех, то мне вовсе не нужно полностью его разрушать. А значит, действия должны идти в другом порядке. Сначала разрушение, затем проникновение. И как будет выглядеть рунная цепочка? Каал и Тур, отчеканил Тмор, на секунду задумался и договорил. Но я бы наложил их на Рааду, как центральную руну. Замечательно. Ограждающие руны будешь наносить сам, а направляющими займусь я. «Ну, конечно», — вздохнул Тмор. «Мне, значит, всю эту мелочь выписывать, а себе...» «Тмор, не ной. Я просто хочу, чтобы ты помнил ограждающее сочетание как собственное имя», — отмахнулся от него Байда. «Давай, неси ножи к наковальне. Будем готовить гнезда для накопителей. А уж потом займемся прорисовкой вязи. А пока я с железом ввожусь, иди подготовь резерв для травления». Несмотря на все свои планы, из лавки Байды Тмор вывалился только перед закатом. О том, чтобы навестить сегодня еще и библиотеку, не могло быть и речи. Хотя юноша с удовольствием бы заявился в дворцовое хранилище, просто чтобы понервировать Минну. Но его ждало еще одно дело в резиденции. И Тмору не хотелось бы, чтобы оно не выгорело только из-за того, что Арролд пообщался с россским магом Ритом в его отсутствие. Посему Тмор вывел из конюшни Серого и помчался в резиденцию Абхаш, которую в последнее время он все чаще называл «домом».